Глава 18. Невероятно. Сеньор Ленготта решил не портить нам костюмы. Он испортил нам тренировочное поле. На голове у Искры пламя разгорелось так, что едва не коснулось потолка. Надеюсь, в отеле нет детекторов дыма. Надо поймать этого клона и устроить ему темную, предложил Исон. А смысл? Возразил Себа и зевнул так широко, как ленивец на ветке дерева в полдень. Месть ничего не решит. У нас завтра матч, который нужно сыграть. Это главное. Что мы будем делать? Спокойно спросил я. Спокойно, потому что уровень отчаяния уже зашкаливал. Матч уже завтра, а мы опять ни с чем. Тренироваться в номере, честно говоря, надоело. Бека прав, вздохнула Диана. Нам досталась команда профи, а не чемпионы космоигр. Чтобы иметь шанс, нам нужно тренироваться в нормальных условиях, без гравитации, среди настоящих препятствий, а не предметов мебели. Нужны, в конце концов, плазмошокеры, а не бутылки с шампунем. Джелли вдруг шепнула Туэркасу. «Давай, приятель, как говорится, чем можем?» Киборг включил музыку в стиле релакс и пустил из ушей дым благовоний. Но как бы они ни старались разрядить обстановку, искра то и дело вспыхивала, угрожая спалить все, что оказывалось над головой. «От этого негодяя мы столько натерпелись на Луне, но ему все мало. Продолжает пакостить даже на расстоянии не знаю скольких световых лет». Искра еще злилась, но гнев уже сменялся отчаянием. Ее обреченность тяжелой ношей легла на остальных. Сколько же нужно сил, да и где их взять, если однажды ты посмел бросить вызов гению обмана и лжи, а теперь вынужден терпеть от него бесконечные нападки. Но есть и плюсы, — заметил я. Самые рейтинговые матчи, как известно, в финале. Профукаем сейчас, не сядем в лужу потом. Так-то ты решил нас подбодрить. Да. Исон опустил голову и тяжело вздохнул. Хлоп, хлоп. Это сеньор Хиггс хлопнул несколько раз в ладоши. «Так, моя команда, кое-что мы все-таки можем сделать. Пересмотреть матчи с минотаврами, чтобы изучить их тактику. Узнаем о них все, и тогда сюрпризов не будет». Вместо тренировки учеба. «Как так? Почему все, о чем я мечтаю, обречено на провал?» «Если других вариантов нет», — угрюмо сказал я. «Давайте, ребята, у нас все получится. Главное, не падать духом». Джелли вскочила на ноги и высоко подпрыгнула. «Туэркас, загрузи все игры, в которые играли минотавры. В их нынешнем составе. Что делали до них, нас не интересует». Туэркас уже вовсю собирал информацию по сети, пока Себа и Диана отодвинули от стены кровать и сняли картины. Теперь у нас было место, куда проецировать голограмму матчей по космоболу. Мы старались смотреть внимательно, но после третьей игры даже сеньор Хиггс стал клевать носом.